Глава 13. Ней был с головой погружен в приблизительные расчеты, точных он не мог сделать за недоступностью технических таблиц, как вдруг в дверь кабинета, где он работал, постучали, и тут же внутрь зашел король-консорт. Поспешно встав и поклонившись, Ней про себя весьма удивился такому явлению, как стучащийся куда-то король. Тот, к тому же, сразу замахал рукой с дружелюбным «Да сидите вы, сидите!» и быстрым шагом, преодолев путь до письменного стола, с любопытством спросил, наклоняясь над записями, «Что у вас там?» Совершенно дезориентированный Ней, который окончательно причислил Раянского короля к людям, понять которых невозможно, послушно сел и принялся рассказывать, каким образом он пытается реализовать возможность включения-выключения для своих свечей. С большим интересом выслушав эти соображения, король-консорт, поперебирав исписанные Неем листы, вдруг хмыкнул. «В честь Леи, значит, решили назвать». А затем сухим спокойным тоном, которым констатируют общеизвестные факты, добавил. «Наглости вам не занимать, господин Дорне». Ней совсем смешался и покраснел. «Я...» Попытался было оправдаться он, но король досадливым жестом велел замолчать. Выпрямившись, он в пару шагов дошел до другого стула, переместил его к торцу того стола, за которым работал Ней, сел за этот торец, оперся на стол локтями, подпер подбородок и принялся по диагонали рассматривать Нея с большим любопытством. Тот почувствовал себя совсем жалко и потерянно. Он совершенно не понимал, чего королю от него понадобилось, что ему теперь делать, чтобы не угодить в беду, или, возможно, делать что-то уже поздно и беды так и так не избежать? Король не выглядел сердитым или раздраженным, но едва ли это помешает ему расправиться с ним только потому, что он счёл это разумным и необходимым. Ней вздрогнул и аккуратно уставился в точку в районе королевского плеча. Вроде достаточно почтительно. Не пялится же ему на него в ответ. Меж тем, закончив с разглядываниями, король деловитым тоном продолжил разговор. «Вы, стало быть, называете в честь моей дочери ваши изобретения, а меж тем готов поклясться, что вы не удосужились и спросить у нас с Ее Величеством разрешения за ней ухаживать». К вящей забаве короля Ней не сумел сдержать укора в своем взгляде, когда отвечал. «Ваше Величество, мне и в голову не пришла бы такая дерзость. Называть изобретения в честь членов королевской фамилии всегда было хорошим тоном». С легким смешком откинувшись на спинку стула, король показательно всплеснул руками. «Подумать только, какая досада! Стало быть, я неверно вас понял и напрасно хлопотал за вас перед Ее Величеством». Ней, так ничего не понимавший, совсем потерял нить беседы. О чем мог за него хлопотать король, оставалось выше его понимания. Или Ее Величество, обиде, огорчилось, что свечу называют не в ее честь? Налюбовавшись растерянным лицом собеседника, король сжалился и изволил выразить свою мысль прямо. «Ну что ж, раз у вас ни наглости, ни дерзости не хватило, пришлось мне выступить от вашего имени. Сегодня, — с весьма торжественным видом сообщил он, — я посватался к Лее от вашего имени и получил высочайшее дозволение на этот брак». Наверное, король все-таки переборщил в этот раз с психологическими играми. Потому что Ней, кажется, так и не сумел воспринять и без того совершенно ошеломительную информацию. Ему и в голову не могла прийти мысль, что ему все-таки разрешат однажды жениться на Лее, и в Раянце он ехал лишь в надежде повидать ее, а самые дерзкие его мечты заключались в том, чтобы приезжать сюда каждое лето и, возможно, встречать ее вновь. Посмеиваясь над ошарашенностью собеседника, король встал. Ней, пытающийся совладать со свалившейся на него информацией, позабыл встать за ним. Дальнейший разговор, впрочем, не состоялся, потому что в кабинет с ярким радостным криком «Ней!» влетела сияющая счастливая Лея. Правда, сразу же заметив отца, Она тут же резко затормозила, смешалась, закраснелась и поспешно опустилась в реверанс, пытаясь скрыть им смущение и растерянность. Давая Нэй время прийти в себя, король переключился на дочь. «Сильно тебя напугал сегодня, да?» С намеком на извиняющийся тон спросил он. «Еще как!» — ляпнула Лея, прежде чем сообразила, что говорит, и тут же покраснела еще сильнее. Теперь, после разговора с мамой, которая выразила свое согласие и на брак, и на отъезд в Анжелию, Лее стало стыдно, что она поверила, будто отец ее в самом деле мог быть так жесток с Неем. Задним числом она разгадала смысл его интриги и была теперь безмерно ему благодарна за то, что он не только понял и принял ее чувства, но и сумел убедить маму. Тот еще подвиг, за который сама Лея в жизни бы не взялась. «Прости», — нервно сцепив пальцы, жалобно попросила она у него. Губы его тронула теплая и светлая улыбка. «Иди сюда, Кнопка», — приглашающе распахнул он руки, и она вихрем влетела в его объятия. Сжав его крепко-крепко, она под его добродушный ласковый смех только повторяла «Спасибо, спасибо, спасибо». А он гладил ее по волосам и чувствовал себя таким счастливым, будто бы это с ним самим случилось небывалое чудо, в исполнение которого уже и не верилось. Рядом смущенно откашлялся пришедший в себя и вставший Нэй. «Я не представляю, как вас благодарить, Ваше Величество», — с глубоким чувством в голосе сказал он. Король, улыбаясь и продолжая обнимать дочь левой рукой, правую протянул для рукопожатия. Нэй пожал ее крепко и уверенно. «А вот я как раз представляю», — ошарашил его король и, лукаво прищурившись, отметил. «Было бы весьма великодушно с вашей стороны не помнить зла и провести венчание в Раянце». «Я понимаю», — заверил он, — «что так вы точно опоздаете к семестру, но нам бы очень хотелось». «Конечно». Совершенно позабыв, что перебивать монарха непозволительно, пылко заверил Нэй. «И мы с Ее Величеством надеемся...» Король устремил взгляд к дочери. «Что вы будете нас навещать?» Лея обратила сияющий и вопрошающий взгляд к Нэю. Тот, смутившись, горячо ответил. «Разумеется!» И поспешно добавил «каждым летом!» Напоследок, поцеловав дочь в висок, король отметил. «Обрати внимание, родная!» «Я на несколько часов оставил его в кабинете, где хранится целый шкаф твоих писем, а он все это время возился со своими расчетами». Ошарашенный Нэй, заоглядывавшись, попытался идентифицировать тот самый шкаф под счастливый смешок Леи. «Вон тот», — с улыбкой махнул в нужном направлении король. «Но, насколько я знаю, в ее комнате еще один есть». «Пап!» Возмущенно воскликнула покрасневшая Лея. «Ухожу, ухожу», — весело закивал король и действительно удалился, оставив их наедине. Нэй бросил быстрый сожалеющий взгляд на вожделенный шкаф, но рыться в нем привозлюбленный не стал. Несколько секунд стояла неловкая тишина. Счастье, свалившееся на них в тот момент, когда они уже не ждали ничего хорошего, было слишком ошеломительным, и они совершенно не знали, как с ним справиться и как теперь себя вести. Первой заговорила Лея. «Ты простишь меня?» — жалобно попросила она, теребя ленты на своем нарядном платье. «Да», — не раздумывая, сразу отреагировал Нэй, но тут же смутился и уточнил. «А за что?» Он не знал за ней никакой вины и не понимал, почему она начала разговор с этого. Она выглядела совершенно несчастной, признавшись. «Я ведь перестала тебя ждать». Он удивленно сморгнул. Первым его побуждением было сказать, что это ничего не значит. Но это было бы неправдой, потому что его действительно сильно ранило то, что она его позабыла, и ему не хотелось теперь ей лгать и говорить, что это пустяки. Это было все равно, что назвать пустяком саму их любовь. А уж тут-то Нэй никак не мог настолько покривить душой. «Мне было больно», — наконец тихо признал он и сразу порывисто добавил. Но я простил, конечно, простил, я...» Его голос дрогнул, потому что он совсем не верил, что может теперь произнести это вслух, и оттого слова его прозвучали даже несколько удивленно. «Я люблю тебя, Лея!» «О, Ней!» Одним порывистым движением она преодолела то небольшое расстояние, что их разделяло, и обняла его, прижимаясь к нему всем телом. «Я тоже. Тоже люблю тебя», — призналась она, замерев в упоении. Он обнял ее в ответ и тоже замер. Им хотелось обняться с самого момента их новой встречи. Но оба они знали, что это совершенно решительно невозможно, и даже в мыслях своих не позволяли себе об этом мечтать. На несколько минут они полностью растворились в этом удивительном ощущении близости друг к другу. Потом ими обоими все больше стало овладевать смущение. Они совершенно не знали, как теперь говорить друг с другом, что теперь делать, как себя вести. Для них «нельзя», которое казалось совершенно непреложным, слишком резко сменилось на невозможное, нереальное, несбыточное «можно». Получив, наконец, эту свободу любить друг друга, они совершенно не представляли, как ее теперь употребить, и особое смущение у них вызывало то, что они ничего еще не успели обсудить прямо. Они так и стояли, обнявшись, и обоим ужасно хотелось поцеловаться, но каждый из них стеснялся предложить это первым. «Так странно», — наконец первой нарушила молчание Лея. «Не могу поверить, что это правда». «Я тоже», — немного хриплым голосом подтвердил Ней, которому поверить было даже сложнее, чем ей, потому что он ничего не знал о подоплёке интриг короля-консорта. Чуть отстранившись, Лея взглянула в его лицо и с глубоким удивлением отметила. «И что же это? Мы теперь можем обниматься, когда захотим?» Он выглядел не менее ошарашенным этим фактом, чем она. «И видеться каждый день?» — в шоке переспросил он. «И говорить, сколько захотим?» — голосом, замирающим от восторга, продолжила перечень она. «И всегда держаться за руки?» — не отставал он. Они встретились взглядами, пораженными от только что выговоренных открытий, неверящими, боящимися спугнуть это случившееся с ними чудо. «И...» — наконец, почти беззвучно спросила она. «И целоваться?» «И целоваться», — потрясенно кивнул он. Секунды три они молча смотрели друг на друга, не в силах поверить. А после, не сговариваясь, поцеловались. То ли они уже не помнили свои первые поцелуи, то ли и впрямь теперь они ощущались совсем иначе, но их обоих в этот момент захватило глубокое сильное чувство, отзывающееся дрожью в позвоночнике, заставляющее сердца колошматиться с неистовой силой и совершенно выбивающее воздух из легких. Спустя всего несколько секунд им пришлось спешно прервать поцелуй и опереться на стол, потому что обоих ноги отказывались держать. «Мне кажется...» Тупо глядя куда-то в пространство и пытаясь совладать с кружащейся головой, спросила Лея, «Или раньше это не было так?» «Не было», — хрипло подтвердил Ней, у которого тоже случились проблемы с головокружением. «О», — глубокомысленно изрекла Лея. «Ага», — не менее глубокомысленно согласился он. Они переглянулись и рассмеялись. «Нам просто нужно чаще тренироваться», — лукаво блестя глазами из-под ресниц, подначила она. «Определенно», — согласился Ней, и они поцеловались снова. Опора на стол позволила им в этот раз продержаться дольше.